Глава 63. Мне так не терпелось встретиться с подругами, что я даже на секунду задумалась, а стоит ли тратить время на переодевание? А что, после долгой отлучки и загадочной смены работы явлюсь к ним вся в коже, вот они обалдеют. Представив себе их вытянутые лица, я хмыкнула, а потом, конечно, с некоторым сожалением отправилась возвращать свой прежний облик. Первым делом, войдя в спальню, я увидела мирно дрыхнущего на моей кровати Кустика, успевшего свить себе некое подобие гнезда из одеяла и подушек, в центре которого он, собственно, и предавался заслуженному отдыху после битвы с демоном. Выглядел мой питомец уже почти совсем как прежде. Это хорошо. А то пришлось бы ему отдать собственную кровать, а самой дрыхнуть где-нибудь в углу, на коврике. Я поставила все рекорды. На душ и переодевание ушло всего 20 минут. Еще некоторое время я потратила на перекус. В этот раз не стала оригинальничать. Заказала у доставочной машины верлоутс и смолу из райканола. Хотя смолу можно было и не заказывать. После поглощения верлоутса от голода, жажды и усталости не осталось и следа. Настроение значительно улучшилось. Впрочем, мне все равно хотелось выпить что-нибудь горячее, стоя у окна. Что интересно, в это окно тоже виднелся двор, хотя, учитывая расположение лавки, она встроилась внутрь одного из домов, вид должна была перегораживать стена. Однако же я находилась в таком месте, где удивляться подобным пустякам не стоило, даже если бы окно и вовсе выходило в какой-нибудь соседний мир. Я нарочно старалась пока не размышлять об Эйзе и о том, как с ним поступила лавка. Мне еще предстояло со всем этим разобраться, но я хотела непременно сделать это позже, после того, как большая часть нерациональных эмоций уйдет и придет готовность к конструктивному диалогу. К счастью, благодаря бодрящим свойствам иномерных фрукта и напитка, отключиться от тягостных размышлений было проще простого. Закончив с приготовлениями, я собиралась было вновь попросить зеркало показать мне квартиру Леры, но вовремя сообразила, что теперь в этом нет нужды. Во-первых, я и так нахожусь в своем мире, а значит, с мобильной связью проблем не будет. Во-вторых, мне вдруг пришло в голову, что подглядывать тайком за личной жизнью подруги — это как-то не совсем правильно. Мне бы, допустим, не хотелось, чтобы кто-то смотрел на меня через зеркало, когда я уверена, что рядом никого нет. Мало ли, чем может заниматься человек наедине с собой. А если она там со своим парнем... Да уж, лучше просто позвоню. Лерка моему звонку обрадовалась невероятно. «Ну, наконец-то!» — завопила она. «Я уже думала, ты решила вычеркнуть меня из своей жизни. Злата, прости нас с Алиской за то, что...» «Да ладно!» — улыбаясь во весь рот, перебила я. «Так уж и быть. Постараюсь поднатужиться и простить вас за попытку устроить мою личную жизнь, сведя меня с невероятным красавчиком. Если, конечно, вы сделали это не для того, чтобы я ярче прочувствовала на его фоне собственную ничтожность». Подобную чушь я молола еще примерно пару минут, ощущая, как меня переполняет радость. Потом замолчала и великодушно дала высказаться Лерке. «Ты ведь уже приехала?» — с надеждой спросила она. «Мы можем встретиться?» «Ну, не знаю». Я хотела пошутить на тему того, что согласна только в том случае, если они в этот раз заменят красавца на занудного ботаника, который не будет вгонять меня в комплексы. Но Лерка, не дослушав, испуганно перебила. «Пожалуйста, давай встретимся. Мы сейчас с Алиской как раз гуляем вдвоем. Собирались минут через 10 зайти ко мне. Приходи тоже. Посидим, поболтаем. Только втроем. Я вина купила. Тортик домашний испекла, еще пирожки твои любимые яблочные, целый тазик!» Кажется, она до сих пор переживает, что я затаила обиду. В общем-то, это объяснимо. Несмотря на постоянные препирательства с Леркой, в отличие от Алисы, мы никогда не ссорились. Спорили, да, порой очень ожесточенно, но обычно по поводу какой-нибудь ерунды. На заднем плане раздался вопль Алисы. «Злата! Мы тебя ждем! Страшно соскучились! Учти, если ты не придешь, я от переживаний вся покроюсь седыми волосами. Хотела бы я на это посмотреть, хмыкнула я. Ладно, уж уговорили. Ради тазика пирожков приду. Сейчас, умоляюще добавила Лерка. Ладно, не заставляй меня волноваться, пожалуйста. Я так долго ждала твоего возвращения, что все ногти сгрызла и уже принялась за пальцы. Ладно, ладно. Встречаемся у тебя дома через 10 минут. Ура! Хором завопили девчонки. Только без парней, строго добавила я и сбросила звонок. Что ж, 10 минут пролетят быстро. Как раз успею вернуться в торговый зал и поболтать с Рокши, чтобы он убедился, что со мной все в порядке, и не беспокоился понапрасну. Ах да, еще кое-что. Паучок, я собираюсь сейчас пойти на прогулку с подругами. Ты можешь остаться здесь или отправиться со мной, как хочешь. Внутри толкнулся ответ. Кажется, мой питомец и в этот раз собирался составить мне компанию. Что ж, я не возражаю. Спасибо, что не оставляешь меня. Внезапно мне пришла еще одна идея. Я подошла к столику с артефактами и засунула руку в мешок, еще раз с нежностью подумав о пауке. Как ни странно, мне повезло со второй попытки. Сначала я вытащила какое-то засохшее и наполовину раскрошенное печенье ядовито-зеленого цвета, а вот потом в руку вновь попала звездная ягода. Вот удача! Паучок возбужденно шевельнулся у меня на плече. «Погоди, дружок», — ласково сказала я. «Если дашь мне посадить ее в горшок и согласишься немного потерпеть, то у нас с тобой будет много таких ягод». Паучок, кажется, едва не скончался от восторга. Меня буквально захлестнули его эмоции. Надо ли говорить, что он счёл мое решение гениальным? Посадив ягоду, я, как и собиралась, направилась в торговый зал. Однако поболтать с задумчиво висящим на люстре вниз головой Рокши не вышло. Ведь почти одновременно с моим появлением уличная дверь открылась, и в лавку вошла знакомая маленькая девочка в розовом ободке. Пожиратель. Ого, давно не виделись. Рокши, судя по всему, пока еще не подозревал, кого занесло к нам в гости, поэтому продолжал беспечно покачиваться на собственном хвосте, с любопытством разглядывая малышку. «Мельчает нынче покупатель», — ехидно сообщил он мне наконец. Девочка тут же задумчиво уставилась на него. «Ой, она что, слышит меня?» «Еще как», — хмыкнула я, а потом обратилась к Богу. «Давно вас не было, а ведь совсем недавно такое творилось. Нам пришлось добывать очень опасный артефакт, который угрожал целому миру. И даже, кажется, ни одному». Рокша, похоже, вообще перестал понимать, что происходит. Он переводил взгляд с меня на девочку и обратно. Наконец до него дошло. Взвизгнув, чертенок свалился с люстры и метнулся за прилавок. Ну да, ведь он говорил, что до жути боится пожирателя. Проводив его равнодушным взглядом, Бог кивнул. «Да. Я знаю об этой истории с когтем. Ты права. Одним миром разрушения бы не ограничились». И снова меня поразил жуткий холодный голос, который так не вязался с этой милой внешностью. «Знаете? Но тогда почему вы не пришли к нам на помощь? Ведь последствия...» «Именно из-за последствий я и не мог вмешаться», — ровно пояснила девочка, по-прежнему не двигая губами. Интересно, он сам-то понимал, насколько жутко это выглядит? «Закон равновесия работает так, что если бы я пришел к вам на помощь, у врага тоже появилось бы огромное преимущество, и, скорее всего, победить его так просто не удалось бы. Другими словами, при моем вмешательстве прорыв был бы неизбежен, поскольку убийство демонов не имеет отношения к главным задачам, которые я должен выполнять. Считай, что я нарушил бы правила, которые именно мне ни в коем случае нельзя нарушать». «Не поняла», — — опешил я. От его слов по спине поползли противные мурашки. «Вы же все время вмешивались в мою жизнь, а теперь вдруг выясняется...» И снова он не дал мне договорить. «Да, я вмешивался, когда мог, но всегда тщательно просчитывал последствия. Истинная сила Бога чаще всего проявляется как раз в умении просчитать, какое мелкое незначительное изменение он должен сделать, чтобы оно в итоге привело к нужным результатам. Допустим, некоторые события так важны, что прямое вмешательство в них посторонних может привести к невообразимым разрушениям. Ваш случай как раз относится к таким. Поэтому я не мог вмешаться в битву. Вы должны были справиться сами. И только без моего вмешательства это было вам под силу». Я сделала умный вид, хотя мало что поняла. «Ладно, вмешаться вы не могли. Но ведь дать совет можно было?» Девочка отрицательно помотала головой и вновь повторила. «Есть вещи, с которыми вы обязательно должны справиться сами, и моя помощь может только навредить, даже если я очень хочу помочь. Тут ничего не поделаешь». «Ну, ясно. Спасибо, что объяснили». Неужели он пришел только для того, чтобы оправдаться? «Не только». Пожиратель без труда прочитал мои нелестные мысли, но, кажется, не обиделся. «Я чувствую, что сейчас ты снова на перепутье из-за того, что лавка нарушила договоренность». Я невольно рассмеялась. «Вот ведь какой! Когда нужна реальная помощь или подсказка, так его не дозовешься. А стоит хотя бы допустить мысль о возможном уходе, как он тут как тут. Или же конкретно эта проблема напрямую касается тех самых загадочных задач, которые он должен выполнять. И поэтому в данной сфере вмешательство допустимо. Кто ж их поймет, этих богов?» На вспышку веселья пожиратель отреагировал очень спокойно. Он просто подождал, пока я отсмеюсь, и продолжил. «Пришло время приоткрыть тебе очередную тайну. Не стоит думать, что паук — это то единственное, что в случае чего может защитить тебя от вывертов лавки. На самом деле ты гораздо сильнее, чем думаешь. Лавка не просто так боялась полного слияния. Да, теперь она может лучше контролировать тебя, но и ты теперь можешь контролировать ее. Есть место, где влияние лавки сходит на нет. Оно дает ей силу, но там она беззащитнее всего». «Сердце», — подумала я. Почему-то даже произнести это вслух показалось мне неправильным. Пожиратель кивнул, подтверждая догадку. «Но я ни в коем случае не собираюсь использовать это место, чтобы принудить ее к чему-то. Даже если мы окончательно рассоримся, уж лучше просто уйти, чем поступать подобным образом», — хмуро сказала я. Мысль о том, чтобы манипулировать, используя доступ к самому чувствительному месту, показалась мне настолько отвратительной, что на миг я даже возненавидела пожирателя за эти слова. Лавка тепло и благодарно толкнулась внутри. Я вдруг поняла, что до сего момента она напряженно прислушивалась к разговору, а теперь расслабилась. Похоже, лед между нами начал таять. «Это делает тебе честь и в очередной раз доказывает, что ты лучшая хозяйка, которую она могла бы пожелать. Однако я вовсе не имел в виду, что хочу вручить тебе инструмент для того, чтобы к чему-то насильно принуждать лавку. Просто именно в том удивительном месте ты можешь спрятаться от ее вывертов, и она ничего не сможет с тобой сделать. Находясь там, ты при желании можешь даже перекрыть ей доступ к своим мыслям и чувствам, чтобы поразмыслить о чем-то наедине с собой. А еще там можно найти ответ на любой вопрос и обнаружить решение любой задачи». «Каким образом?» — приободрилась я, наивно надеясь получить четкий понятный ответ. «Ага, не тут-то было». «Этого никто не знает. Тебе самой предстоит разобраться, Это место столь уникально, что никакой инструкции нет и быть не может. Там находится чуть ли не все знание, какое только есть. Но извлекать это знание ни у кого пока не выходило, в том числе и у самой лавки. Однако у такой хозяйки, как ты, это может, пожалуй, получиться. А следующую фразу он не стал говорить вслух, будто, как и я, не хотел обозначать, о каком конкретно месте идет речь. В голове зазвучал его жуткий, безэмоциональный голос. Сердце — это клубок дорог, в том числе временных, которые могут привести куда угодно — в прошлое, в будущее, в давно забытый сон, в место, которое уже не существует, или в место, которое еще только появится когда-нибудь. Разумеется, заблудиться там проще простого, но тебе это вряд ли грозит. Я в этом почти уверен. «А если лавка закроет его от меня?» — уточнила я, немного подумав. «На ее месте я бы, пожалуй, так и сделала». «Она не сможет. При желании ты всегда найдешь туда путь. Ваша связь укажет его. Кроме того, лавка не может от тебя закрыться по одной простой причине». «Потому что у меня ключ?» «Да, хоть на шее его больше не было, но я все равно чувствовала, что по-прежнему владею им». «Нет у тебя ключа. Ты разве не поняла? Теперь ты сама ключ от лавки. И лучше бы тебе об этом помнить в любой, даже самой безнадежной ситуации». Признаться, я не совсем поняла, зачем он сказал про безнадежную ситуацию. Вроде у нас с лавкой не так все плохо. Более того, теперь я почему-то не сомневалась, что мы легко уладим все разногласия. Лавка тут же подтвердила мое умозаключение. Она недоумевала вместе со мной. Может, он так зловеще намекает на какие-то события, которые скоро произойдут? Не хотелось бы. Я задумалась, а когда очнулась, вдруг поняла, что в зале я одна. Точнее, нас двое. Я и забившийся за прилавок чертенок. А девочки нет. В какой момент она исчезла? «Рокша, вылезай!» — позвала я. «Пожиратель ушел». Из-за прилавка неохотно высунулся пятачок. «Ты уверена?» — уточнил чертенок. «Не думаю, что с этим богом вообще можно быть хоть в чем-то уверенной. Однако в обозримом пространстве его нет». Чертенок с некоторой опаской выбрался из своего укрытия и принялся оглядываться, будто опасался, что пожиратель вот-вот откуда-нибудь выскочит. К счастью, у бога не было цели довести мохнатого беднягу до сердечного приступа. Внезапно я спохватилась, что совсем забыла про подруг. Почему они не звонят? Я достала смартфон и обнаружила, что он отключен. Разрядился? Или же пожиратель решил позаботиться о том, чтобы никто не отвлекал меня от разговора? «Вот уж спасибо», — проворчала я, яростно пытаясь включить аппарат. Девчонки, наверное, решили, что я опять пропала. Впрочем, не стоит паниковать. Каждый имеет право на небольшое опоздание, да? Рокша мне не ответил. Я подняла голову и увидела, что он застыл, зависнув в воздухе, будто кто-то остановил время. Лампа полыхнула и погасла. Ладно, хоть за окном царил день, так что полной темноты не наступило. А в следующий миг моя связь с лавкой резко оборвалась. По крайней мере, так показалось поначалу. Та часть внутри меня, которой я непрерывно осознавала ее присутствие, внезапно перестала ощущаться. Она будто просто отключилась или перегорела, как лампочка. Стало пусто. Жутко и одиноко. На мгновение нахлынула черная безнадежность, будто я осталась совсем одна во всей чертовой вселенной. Внезапно я поняла, что пугает меня больше всего. Лавка как будто умерла. Теперь я будто находилась в обычном помещении без искры сознания, словно кто-то чудовищный одним глотком выпил из нее жизнь. Вместо утраченного ощущения появилось другое. жуткое предчувствие, тревога, сводящая внутренности. Надвигалось что-то страшное, и я никак не могла это остановить. Кажется, кто-то приближался, и это был не пожиратель. Но кто?